Ученый совет. Интервью с историком Ириной Поздеевой. Мои родители оба были врачами. О семье. И когда я родился в Волоколамске, Московской области, то отец Василий Николаевич Поздеев был заведующим больницей железнодорожной, а мама работала там как педиатр. К сожалению, осенью 1938 года уже произошли очень тяжелые события в нашей семье. Мой дед, отец моей мамы, Милицы Николаевны Смородинцевой, был протоиереем в Пермской епархии, митрофорный протоиерей, то есть он был заслуженным священником. Они приехали с моей бабушкой к нам в Волоколамск. И осенью были арестованы и дед, и отец. Дед был расстрелян через год по, естественно, совершенно смешному обвинению в том, что священники задумали борьбу с советской властью, там восстание. И, естественно, дед был после 1953 года реабилитирован. Но был арестован и отец, потому что там меня крестили, потому что там бабушка меня крестила и прочее, прочее. Кстати, надо сказать, что меня воспитывала прабабушка Елизавета Николаевна Сазонова. Она множество лет, больше 30 лет, преподавала в средней школе в младших классах в Перми. А потом именно она меня воспитывала. Я до сих пор ей благодарна, потому что был человек очень вдумчивый, очень серьезный и всем интересовавшийся, так сказать, научивший меня постоянно с детства до старости, в общем, быть внимательным к окружению и к новому. Отец почти 11 лет был в лагерях, он был прекрасным врачом, поэтому его очень там ценили. Но вернулся он, значит, только на 11-й год, а дед, как я уже сказала, был расстрелян. Поэтому моя матушка, тогда еще очень молодая, осталась с своей матерью, своей бабушкой и с двумя маленькими детьми. Старше меня всего на 3 года мой брат. И вот она тащила нас всех, пятерых, и войну, и в голодные послевоенные годы. Была поразительным человеком, ее очень любили. Она тоже была прекрасным врачом. О войне и жизни в бывшем Иосифово-Волоцком монастыре. Мы переехали в том, что тогда называлось Дедгородок. Это территория и здание бывшего Иосифово-Волоцкого знаменитого монастыря, где я выросла, закончила десятилетку. И, конечно, дальнейшая моя судьба во многом зависела от того, что я выросла и видела эти поразительные древние стены, историю монастыря. Это, конечно, повлияло на мой дальнейший путь. Во время войны мы вынуждены были остаться там. Двое маленьких детей, двое старух. У меня есть воспоминания о детском времени, Отечественной войне. Рассказывать это очень долго, это специальный разговор. Но все-таки это потрясающие воспоминания, потрясающие впечатления ребенка еще, которые очень сильное влияние произвели на дальнейшую мою судьбу и на мое, конечно, мировоззрение. Потому что если рассказывать вообще совершенно страшные вещи, как убивали на глазах, когда матушка с нами двумя детьми шла по лесной дороге, тогда немецкие самолеты, это перед осенью 41-го года, когда немцы подошли до вас достаточно близко, там они взяли Волоколамск, и тогда немецкие самолеты гонялись за каждым человеком. Маму предупредили, что нельзя ложиться в кювет, что в кюветы все простреливают. Вот когда за нами погнался самолет немецкий, мама перетащила нас через кювет, мы легли в траву, и вот весь этот кювет перед нами был прострелен. То есть гонялись за женщиной с двумя детьми. О Дне Победы и военных впечатлениях. Я прекрасно помню День Победы. Понимаете, тишина. Вездесущие мальчишки, которые всегда бегали и орали, исчезли абсолютно тихо. Сидят, плачут женщины у каждого там около школы, которая была раньше монастырская. И наш преподаватель физкультуры, который потерял ногу на войне и вернулся в 44-м году, сидит, плачет. Тишина, солнце, колоссальное облегчение и колоссальная тяжесть. Вот я никогда не забуду этой тишины и облегчения, и в то же время ужаса на глазах женщин, каждая из которых или ждет, или потеряла кого-то. Без криков, без шума, а наоборот, тишина. и люди, которые осмысливают. Ну, еще, конечно, военное впечатление колоссальное. Сейчас это не модно, но для меня это было тогда очень важно. Когда немцев отогнали от Москвы, освободили Волоколамск, у нас, конечно, возникла необходимость продолжать учебу. И вот в школе один класс был кусок стекла, остальные окна забили, и правая сторона сидели четвертый класс, а левая сторона сидели мы, второклассники. Первый класс меня утащили за 3 дня до конца учебы. Первый класс был довольно далеко, за километр в Теряеве, в Стрелецкой слободе. И вот за 3 дня до конца меня туда утащила приятельница, которая была старше. И я последние 3 дня училась в первом классе. Поэтому в 42-м году я начала учиться во втором классе, вот так сказать. И тогда вот занималась одна учительница, которая преподавала, вела и четвертый, вот это, тех ребят, которые в это время остались в соседних деревнях, и нас, второклашек, одновременно. И вот, понимаете, всего 2 окна, 3/4 забито, 1 кусок стекла, и вот она принесла плакат, на котором была Зоя Космодемьянская. Вот это страшная фотография, повешенная Зоей Космодемьянской. Кусочек солнца через этот маленький кусок стекла прямо осветил этот плакат. Все эти события страшные были недалеко от Волоколамска. И вот на всю жизнь я запомнила это прекрасное мертвое лицо. И это стало как бы символом и войны, и победы. О поступлении в университет и везении. Когда я закончила Детгородковскую среднюю школу с серебряной медалью, я решила, что надо поступать, конечно, на математику и физику. Но когда я пришла в приемную комиссию Московского университета, а мне не было 17 лет, и мне отказали. Я так расстроилась, ну, что, в общем, решила, пойду-ка я на ИСТФАК. На ИСТФАКе мне сказали, да, мы с удовольствием вас примем, но получите разрешение в министерстве. И вот эта девчонка 16 лет из Детгородка выяснила, где адрес министерства, отправилась туда. И оказалось, мы 2 с мальчиком тоже 16 лет. Ну, в общем, когда меня расспросил зав. Отделом, видимо, министерства, он мне разрешил, дал разрешение. Этому мальчику нет. И дальше были вот тут очень важные, тоже незабвенные экзамены. Экзаменов у медалистов не нужно было, но было собеседование, что, в общем, было страшнее, потому что на собеседовании могли задать любой вопрос. И вот сидит академик Арцеховский, декан факультета, еще 2 очень знаменитых человека. Я вхожу в кабинет, мне говорят, садитесь, а рядом стула нет. И я так растерян, что не могу справа там 10 метров взять стул. Артемий Владимирович встал, Арцеховский, взял стул, поставил мне. А дальше мне страшно повезло. Я накануне прочитала такую очень неплохую брошюру, не помню, кто автор, «Пушкина декабристы». Случайно попала книжечка, ну почему не посмотреть? «Пушкина декабристы» более чем интересно. И мне задали, кроме там 2-3 таких вопросов чисто по истории, России задали вопрос, а что вот вы скажете о «Пушкине декабристах»? Я с удовольствием начала излагать им. Ну, они сказали, хватит, меня приняли. Ну, я считаю, что это повезло, потому что если бы я не прочитал, дополнительно, конечно, в курсе не было ни слова. И тем не менее, я поступил на исторический факультет, и мы вдвоем, там был еще один человек, тоже 16 лет, были самые молодые. И начались вот учебные годы. О воине с мечом и матрасике рядом с чучелом дикой свиньи. С первого курса начинаются несколько обязательных курсов. История России, которую читал академик Борис Александрович Рыбаков, и археолог, и историк. И начинал сразу с античной истории. И вот античную историю вел совершенно замечательный человек, мой учитель, которого я считаю своим основным учителем, друг. Мы уже потом дружили, когда я была женат. Мы с мужем к нему часто ходили там в больницу. В общем, вот Константин Константинович Зельин. Значит, я пошла на античную историю и одновременно археологию. И после первого курса Константин Константинович Зельин попросил Владимира Дмитриевича Блаватского, доктора наук, археолога, античника, взять меня на свои раскопки. И вот после первого курса я уже оказалась в блестящей экспедиции Блаватского в Керчи. Конечно, это произвело очень сильное впечатление, раскопки. Я несколько раз ездила с Владимиром Дмитриевичем, то есть я была уже подготовленным На четвертом курсе выяснилось, в Академии наук, в Институте археологии получили письмо, что в Анапе начали строить какое-то большое здание. Анапа – это античный Горгиппи, известный античный город, на месте которого потом возникло вот то, что мы называем Анапой. Выяснилось, что там начали строить какое-то здание и нашли, в общем, разбитую посуду в раскопках, поскольку ни денег, ни людей не было, это было уже сезон. Поэтому Владимир Дмитриевич, значит, они собрали меня, чемодан неподъемный, там, на много килограмм, а железная дорога была довольно далеко от Анапы, там надо было добираться. В общем, я туда одна, мне было велено посмотреть, что это такое, как и что. В общем, Анапа была вся еще разрушена. Я жила в музее, маленьком одноэтажном таком сарайчике, напротив единственного ресторана, где был замечательный оркестр. Значит, баян, скрипка и что-то еще. В общем, невероятно совершенно. И это было единственное место, где можно было поесть. Вот так. И спала я на матрасике рядом с чучелом дикой свиньи. Потому что другого хорошего места там не было. Ну, в общем, пришла я туда, где говорилось, что там нашли эти осколки, посуды. Посмотрела профиля, то есть обрезы в земле. И, значит, что делать? Значит, я увидел, что там пятно, торчит кусочек меча, то есть там воин с мечом. Где взять лопаты, людей, ни копейки денег? А там была школа морская. Я пошла к начальнику, к адмиралу. Причем у меня тогда это был юг, у меня был один шерстяной костюм приличный. Я пошла к адмиралу. Первый раз я вошла в кабинет, который, значит, длинный-длинный, вытянутый. Там стоит большой стол, сидит большой человек где-то на расстоянии 50 метров. Я, значит, потопала к нему и сказала, что вот дайте мне людей с лопатами. Я через несколько дней, в общем, там воин с мечом. Он захохотал, но я ушла туда с 6 матросами. И во главе с кем-то там кто-то был из старших. Я перевела и сказала, вот мы будем копать, здесь воин мечом, а не хохот. А копать надо было сверху, нельзя же вынуть. Правила археологии. Ну, действительно, когда через 3 дня мы дошли до уровня, действительно, был костяк мужчины, рядом с ним лежал меч, кое-что еще и другое из античного убранства. Что делать? Конечно, нужно было взять это и поставить в музее. Хорошо, значит, надо было залить это чем-то, значит, цементом медицинским. Через неделю адмирал забрал людей. И я стала искать мальчишек, которые бы даром, там нордосты, работать можно только в очках, потому что несет страшно песок. Ну, мальчишки нашлись, раскопали мы эту воина с мечом. Я говорю, что и бегите, кто у кого есть знакомый, просите у хирургов чем залить. Нашли. Затем надо было найти носилки. Значит, сделали, где-то нашли тряпки, сделали на 2 палках носилки. Переложили туда этого самого костяк с мечом и выставили. Это было выставлено в музее. О находках, отделе культуры в сарае и раскопках вокруг туалета. Ребята хотели продолжать, мы продолжали работать. И тут, значит, это был громадный котлован под большой кинотеатр. Все там в Анапе было разбито, кинотеатра не было. И через несколько дней на раскопе, значит, такая девчонка, знаете, в этих самых, в штанах и в маечке, ребятишки копаем. И приходит такая группа, высокий-высокий человек, и за ним, значит, еще там 5 мужиков. И этот человек начинает орать. Вы такое наделали, вы... В общем, выяснилось, это был очень хороший человек, я с ним потом подружилась, но ему доложили, что вот раскопали настолько-то, протратили во много больше денег государственных, и в этом все виновата вот какая-то девка, которая там копает. Мне все это объяснило, мы подружились с этим человеком, он никогда больше не мешал, наконец, помогал. А во главе в культуре и занимался там такой человек, к сожалению, не помню его отчество, помню фамилию, Добряк. Как это выглядело? Сегодня никто этого не представит. Значит, отдел культуры был в таком большом сарае. Он сидел, здесь был стол, и за занавеской он жил, потому что не было где жить. В общем, вот в таких обстоятельствах мы нашли несколько замечательных погребений. Оказалось, это кладбище погребений. Нашли золото, чудесные совершенно терракотовые статуэтки. Причем вы не представляете, когда расписную статуэтку античную поднимаешь из земли, она вся яркая, светится. И первое же столкновение с воздухом, конечно, это снимает этот яркий свет и цвет вообще. Ну, в общем, там мы сделали выставку. В общем, результаты были очень хорошие. К счастью, я, Владимир Ильич, я научилась все это фиксировать, записывать и прочее. В общем, я несколько лет копала в Анапе. Причем Анапа очень медленно возникала из пепла, потому что затем копали, простите, туалет у администрации Анапы. И там, значит, я посмотрела, конечно, я не круглый год летом приехала, а там в отвалах явно печь была гончарная. Значит, мы стали копать вокруг этого туалета, и там ребята, конечно, сложили песенку, потому что мы печь гончарную найти задались мыслью вздорную, перекопали все пути в такую-то уборную. Но это точно отражало, потому что эти люди, которые были начальниками Анапы, они проходили по бровке в этот туалет под нашими взглядами. О работе в отделе редких книг. Я защитила диссертацию очень неплохо, кандидатскую степень, единогласно. У меня были уже публикации, конечно, все хорошо. И я очень хотела пойти по археологии. Но вот когда я пришла к своему учителю, археологу, он мне сказал, а он был завсектором археологии, и сказал, напишите в ряд вузов, может, где-то вас возьмут. В общем, для меня это было потрясением, конечно. И уезжать из Москвы мне было тогда нельзя. В 48-м году вернулся из тюрьмы отец. И они жили по-прежнему под Москвой, под Волоколамском, в самом Волоколамском. И поэтому мне предложили, уже сами, предложили пойти в отдел редких книг и рукописей научной библиотеки МГУ. У меня был греческий, у меня был латынь. Ну, церковнославянского не было тогда. И вот я пошла туда, и это привело к смене профессии. Поскольку, значит, археолог и историк я уже была и защищалась, теперь я занялась редкой древней русской книгой, церковнославянским, литургией. Я вообще не была связана непосредственно, не проходила кафедру русской истории. То есть я знала русскую историю только на той базе, которая дается всем. Я окончала античную кафедру и археологию. Так что, в общем, я занялась всеми проблемами, которые связаны с средневековой культурой Руси. И тоже целый ряд замечательных людей помог мне стать действительно профессионалом в этой области. Александр Иванович Рогов, приятель мой и мужа, которые смеялись, что это был один из лучших знатоков церковной истории, московской истории. Прекрасный был экскурсовод. И все смеялись, что, значит, Саша будет водить за руку Гришку маленького, показывая ему Москву, что, в общем, в какой-то степени со временем случилось. Но Александр Иванович довольно рано умер, ушел. И второй человек, который безумно мне помог, это, конечно, Ольга Александровна Князевская, известный филолог, лингвист, которая жила в нашем доме. И поэтому именно она меня обучала первоначально церковнославянскому языку, древнерусскому языку, это разница. Ну, в общем, без чего я не смогла бы работать дальше. О ржевских старообрядцах и 5500 книг. Дальше несколько лет я работала в отделе редких книг, описывала уже древние книги, то есть освоила еще, в общем, отдельную специальность, даже две. Пока, наконец, в 66-м году у нас в отделе не выступил такой замечательный ленинградский археограф, зав. Отделом редких книг Ленинградского тогда, Петербургского университета, Александр Хаимович Гарфункель. И он рассказал о своей поездке с Владимиром Ивановичем Малышевым. Это отец послевоенной археографии, создатель в Пушкинском доме вот этой книжницы, вообще человек чрезвычайно интересный и совершенно особенный. О нем можно рассказывать часами, и его научных открытиях, и его человеческих качествах особенных совершенно. Ну, в общем, он рассказал о своем участии в его экспедициях, которые в старообрядческих районах разыскивали древние книги. И я с моей приятельницей, много меня старшей, сотрудником библиотеки, но не отдела редких книг, Инной Даниловной Кашкаровой, с которой первые работы в экспедициях связаны полностью, мы ездили с ней всегда вместе, мы решили, не боги горшки обжигают, мы решили летом попробовать поехать. Ну, во-первых, только это 66-й год, только где-то в 67-му году я действительно понимала, что такое старообрядчество, и только в 67-м году, в общем, познакомилась с основными типами церковно-славянской книги. Куда ехать? Мы решили поехать в Ржев. Это замечательный город, который до революции был одним из уникальных старообрядческих городов, торговых и промышленных, ремесленных, конечно, скорее. Вот мы поехали туда, решив так, что пойдем по окраинам, найдем старые дома. Приехали мы в Ржев. Это вообще целая история, потому что вокзал был далеко, ничего не ходило. Один поезд ходил, ночью приходил. Значит, кто-то там нам показал, как дойти до центра, до гостиницы. В гостинице мест, конечно, не были. Но нас поселили, знаете, такие бывают маленькие комнатки, где гладят, где вот... Нас поселили в этой комнатке, мы были счастливы. Вышли в следующий день в Ржев, а Ржева нет. Старый Ржев был полностью разбит. Полностью. Там были страшные совершенно бои. Потом я там копала с археологической экспедицией Института археологии. Конечно, в свое свободное время. Вот. Старых домов нет. А осталось одно двухэтажное каменное здание. Старообрядческая церковь. Мы шли в старообрядческую церковь и все-таки прошли по домам. И оказалась поразительная вещь. Дома нет, все уничтожено. Но старообрядцы закопали и иконы, и книги. Дом новый, а у них старые книги, у них иконы. Все это было спасено. Ни дом, ни имущество не спасли, а вот все, что касалось их веры, было спасено. И мы там столкнулись, конечно, мы рассчитывали на Белокреницкую церковь, то есть то, что нам было более знакомо. Но там оказались беспоповцы, и мы столкнулись с тем, вот кто вас читает, там прочее. А матушка Матрена, даже не Матрена, Матренушка, матушка. То есть у них главное – выбили мужиков. Потом это, я все время сталкивалась на войне. И руководителями беспоповской общины старообрядческой были женщины, и вели службу женщины. Но самое главное было, с чего и начались наши фактические работы, которые сегодня продолжаются. И тут у нас была конференция «50 лет полевых работ». Так что, понимаете, задавать вопрос, что мы собрали и доставили в отдел редких книг и рукописи библиотеки Московского университета, 5500 книг. Много 16 века, есть пара десятков 15 века. Это и ранние печати, и рукописи самого разного характера. Значит, мы вошли в эту церковь, представились, бумаги, все показали, сказали, что мы изучаем историю старой веры. И увидели, что у них громадное количество книг. Оказалось, что в эту единственную, которая была открыта, старообрядческую церковь, свезли книги из 4 разных церквей, которые были закрыты и, как правило, погибли. И вот мы стали просматривать эти 400 книг. С утра до ночи мы сидели, смотрели. Я отложила только то, что дублировалось. Конечно, когда из нескольких церквей, то книги дублировались. Я отложила, понимая, что 17 век. Отложила там пару десяток книг, которые были в 3-4 экземплярах у них. Нашла такие небольшие, но очень интересные рукописи, которые, как правило, были ржевскими рукописями, но не ранние, там были 18-19 век. И, в общем, 20-ка согласилась мне отдать, потому что они просто не знали, что дальше делать с этими книгами. Мы привезли, привезти мы ничего не могли. Мы поехали в Москву, нам дали в университете грузовую открытую машину, мы поехали с ней в Ржев и вот привезли первые свои находки. Это 66-й год. О Верхокамье, поморцах и сохранившейся системе древнерусской культуры. В 72-м году мы открыли Верхокамье. До этого мы объехали еще с Инной Даниловной с 66-го до 71-го. Инна Даниловна работала с нами. Мы работали уже на ветке в Стародубье. Это замечательная совершенно тоже история. Мы работали в северных, вологодских, нижегородских местах, на Поволжье. И все это связано с совершенно особыми задачами, с особыми людьми. Понимаете, Верхокамье... Он был открыт, этот региончик, небольшой, 60-60 километров всего, у истоков, у верховьев реки Камы, на севере от Перми, на границе с Коми и с Вяткой. Сначала мы не поняли, что сделали, потому что, в общем, мы увидели еще мало книг, нам пока не доверяли, но в то же время вот он был совершенно особенный регион. Вот как мы его открыли? Это мы ездили по всей Перми, составляли археографическую карту Перми, где работать, какие задачи у нас будут. Вот мы едем верхоками, а у нас была машина ЗИЛ, который очень проходной, везде проходил там по болотам и прочим. Часто должны были заезжать в глубинку, никаких дорог тогда не было. Вот мы едем верхоками, и обычно чем мы пользовались? Увидим стариков, которые идут, а связь тогда машин не было. Автобусы вообще не проходили по этой дороге верхоками вот, районного города. Дорога была только когда дожди не шли. И вот мы едем, сидит старуха, потрясающая старуха, в длинном, тогда мы не знали, как называется, дубасе. Это сарафан покроя первой половины 17 века. В кофте с большой палкой, с котомкой за плечами. Ну, в общем, я говорю, ребята, и пошли, значит, двое соскакивают с машины. Бабушка, давай мы подвезем. Едьте своей дорогой. Они настаивают, это вообще возможность познакомиться, все узнать. В общем, до тех пор ее уговаривали, пока она не взяла свою большущую палку и не замахнулась на них. Потом мы узнали, уже приехав, спросили, в чем дело, что там поморцы, которые беспоповцы, и они не признают никакого транспорта, который возник после раскола. То есть никакого механического транспорта, только лошади на телегах. И если бы она с нами поехала, ей надо было бы, на нее наложили специальную такую эпитимью, там много дней кланяться по 200 поклонов. Вот так. В общем, это было, конечно, совершенное открытие. Наконец мы работали и в конце нашей поездки узнали, что в одной и той же деревне, одной и той же вера, и совершенно друг друга не приемлют. Принимают там никонян скорее, чем вот своих старообрядцев. В чем дело? Мы стали везде расспрашивать, и, наконец, нам за 2 дня до отъезда говорят, а чего вы спрашиваете? Есть такой документ, подлинник о разделе. Мы кинулись везде искать и взяли на время, мы всегда возвращали, взяли этот самый документ, нашли, взяли с собой и, наконец, поняли, в чем дело. В общем, это открылось поразительное место, где необходимы были комплексные работы. Что такое комплексные работы? Обычно мы ездили и интересовались только верой и книгами. Здесь же оказалось, что сохранилась система древней культуры. Сохранилась не только, потом мы выяснили, мы работали там 30 лет ежегодно. Причем работали не просто по Поздеевым. Сложился замечательный коллектив комплексный. Там, где был лингвист Елена Михайловна Сморгунова, замечательный фольклорист, кстати, она сейчас жива, Никитина Серафима Евгеньевна. Целый ряд других людей, которые в свои отпуска ездили вот со мной в это самое Верхокамье. Целый ряд людей, которые, собственно, и сделали вот эту невероятную работу, зафиксировали древнюю культуру как систему. То есть ремесло. Причем все зависело от книги, от веры. Потому что, скажем, они не могли, делились эта община на соборных и мирских. Мирские могли работать, там ездить, а соборные уже принимали вот, монашеское правило. Не могли вот, использовать машины, ничего не могли покупать в государственном магазине, если оно было сделано в государственной посуде. Скажут, они могли бы купить картошку, и если бы был апельсины, они даже не знали, что такое апельсины, мы им привозили обычно, не могли купить ядрицу, но не могли купить гречку, скажем, помолотую. То есть ничего сделанное в чужой посуде. И причем это, их обычно там ругали, такие жадины, воды не дадут. Вы понимаете, они, если это соборные, они не могли использовать чужую посуду. Значит, мы идем со своими котелками, говорим, матушка, ты бы нам молочка не продала. Смотрит, ах, вы мои милые, вы даже знаете, со своей посудкой пришли. А вы не хотите, там я вам пирожка дам, вот там в углу поганенькая посуда. То есть, если кто-то в гости приходили, не свои, то там были в углу, значит, положена посуда поганенькая, которая для не своих, для неверующих. Мы захотели, там просили водички. А нам говорил, что мы вам молочка дам, в общем, только вот вы такие хорошие, все понимаете. В общем, просто нельзя в чужой монастырь лезть со своим собственным уставом. Об одном июльском вечере и духовных стихах. Вот то, что стало для меня символом Верхокамья. Там сохранились не только по старым правилам изготовленные шерстяная и льняная одежда, не только сохранились соответствующая посуда, которую могли купить только у человека, который был членом этой общины и, в общем, другие. Но там сохранились то, что у меня есть несколько статей на Западе, то, что называется духовными стихами. Вот это поразительное искусство, которое было когда-то, в общем, известно всей России, мы столкнулись вот первый раз, когда я увидела и на всю жизнь полюбила все это. Это было так. В общем, это было, как мы там всегда летом были, вот июльский такой вечер, когда вокруг уже скошенные сено, это запахи потрясающие, воздух. И вот в доме собрались, была служба, собрались старухи, там стариков обычно очень мало, говорю, их всего война выбила. Но старик был нужен, потому что они все зажигали свечи, свечи сами делали, конечно. И эти свечи можно было не от спички, а старик должен был на огниве то есть чиканный огонь, как они называли. И вот такой огонь разводили печку, и трижды меняли дрова. И вот с третьих печки могли зажечь свечи уже чистого огня, не просто чиканного, а который ничем не был опоганен. Ну вот после службы сидят старухи очень длинных до пят дубасах черных, в кофтах древнего покроя, сидят на лавках, служба кончилась, значит, там готовят обед, причем каждый приносит, они слорги и чашечники, они каждый едят в своей посуде. Это тоже целый ряд историй потрясающих. Как мы осваивали вот эту особенность этой культуры старообрядческой. И они сидят, руки натруженные, темные, руки сложены на коленях, длинные, значит, вот. Это удивительно красиво, вот им длинные дубасы, длинные сарафаны такие. И они поют духовные стихи. То есть это искусство поразительное. Это не фольклор в чистом виде. Духовные стихи, их записи на рукописях. Иногда мы встречаем эти рукописи крюковые, то есть с нотами, крюковыми нотами. Но в основном они передаются из устно. А тексты записанные, то есть это и письменные традиции, и устные традиции. И красоты невероятной. Вот у нас есть большая книга, называется «Кому повем печаль мою?» Это начало моего любимого стиха. «Кому повем печаль мою?» Кого призову к рыданию, токмо тебе, владыка мой, известна тебе печаль моя. Вот это так называется большая книга, кому повем печаль мои, духовные стихи верхаками. Она замечательно оформлена, там развод нот на пятилинейную ноту, то есть могут любые грамотный человек музыкально спеть эти совершенно поразительные мелодии, совершенно поразительные. И вот к этой книге приложен диск, на котором записи, подлинные записи вот этих старух. Ну вот это я навсегда запомнил, эту красоту. Солнце пробивается сквозь маленькие окошки. И вот сидят эти труженицы, которые вытащили себе сдорбленные руками, потому что они, как правило, не было тогда ни сеялок, ничего. Они сами вот эту спаханную землю бросали зерно. И руки, конечно, у всех тяжело согнуты. Ну вот это верхоками. О том, как связаны культура и книга. Все средневековье, все христианские ранние культуры, все они зависят именно от книги. А я занимаюсь, конечно, я рукописями тоже занимаюсь, но в основном я занимаюсь книгопечатанием. Вот книгопечатание – важнейший этап в развитии человеческой цивилизации. Вот Виктор Гуго, вы привыкли, что он только автор, он еще историк и философ. Вот он, очень многие пытались это так или иначе выразить, но он сказал самое интересное, что в истории человечества были две крупнейших революции. Первая – это открытие колеса. Со временем открытие колеса привело к открытию, уже сейчас, я говорю, при нем этого не было, реактивных самолетов. То есть фактически открытие колеса – это начало победы над пространством. А второе открытие, которое абсолютно изменило и скорость развития человеческой цивилизации – это открытие печатного стана. Потому что открытие печатного стана – это, собственно, победа над временем. Потому что сейчас, вот я как-то читала в Дубне, в день Кирилла и Мефодия, читала лекцию. И прочитала там высказывание из поэмы о Гильгамеше, слова Энкиду о смерти. Вот я их прочитал и спросил у аудитории, когда это написано. И в основном мне сказали, что это написано вот сейчас, потому что... А это было написано века, тысячелетия до нашей эры. И тем не менее это сохранило печатный стан, напечатав это, сделало возможным знание этого для всего человечества. Но не в этом дело, а печатный стан бесконечно увеличил скорость передачи важнейшей информации, открытий и прочее. Так что вот поэтому книга, особенно печатная книга, конечно, представляет колоссальный интерес. И каждая национальная культура считает открытие собственного национального книгопечатания важнейшим этапом в своем развитии. А вот у нас дело совсем другое. Вот когда я начала работать, то и сейчас важнейшая книжечка перечисления тех изданий печатного двора, которые сохранились. Зернова сделала такую замечательную книгу. Вот у меня руки не доходят, но удалось очень сильно пересмотреть отношение к работе печатного двора. Вот такой историк замечательный, ленинградский, который занимался книгой средневекового Европы, он, изучив, и он даже редактором был этого самого каталожка Дерновой, он пришел к выводу, который был опубликован, что Московский печатный двор публиковал только книги, даже не для веры, а только для культа. И уж вот я почти цитирую дословно. В общем-то, совсем не думали об образовании народа. И печатный двор не был связан никак с окружающей действительностью. Ну, мне показалось это такой неправдой, потому что с чего началось наше книгопечатание? В 1551 году на Стоглавом соборе молодой Иван Васильевич Грозный IV, он поставил вопрос о необходимости образования, обучения, исправления книг. И вот в это время и началась поиски печатного стана, и в результате было создано Московское книгопечатание. Но я вот сказала, что каждая национальная культура считает это время своим, ну, важнейшим этапом в своем развитии, и культурным, и государственным, и прочим. А у нас ситуация такая, и вы, наверное, большинство считаете, что первый печатник русский Иван Федоров. Иван Федоров, который в 1564 году в Москве издал «Апостол». Так вот, до «Апостола» со середины XVI века было в России издано 7 изданий. Причем эти издания, если Федоров, действительно, мы называем его первым, потому что он поставил, кто печатал, где печатал, когда печатал. А эти 7 мы называем анонимными. Михаил Николаевич Тихомиров назвал их анонимными. Там до сих пор неизвестно, кто это печатал, где это печатал и когда. Датируются эти 7 книг по записям. Вот это замечательные, это вторая моя, так сказать, это мое научное хобби, если хотите, древние записи на рукописных и печатных ранних книгах. Это целый, причем вот это можно рассказывать до бесконечности, страшно интересные вещи, которые позволяют нам заглянуть прямо в жизнь того времени. О чуде. Когда мы едем в экспедицию, я часто ребят спрашиваю, что такое чудо? Чудо – это то событие, причины которого мы сегодня не знаем. Вот такое чудо произошло со мной во время работы в Верхокаме. Еще когда я говорила вам, что мы были на ветке уже в самом начале 70-х годов, это знаменитое ветковское старообрядчество поповцы, то есть те, которые признают церковь. Там было много монастырей, это замечательная история. Вот без поповства это север, Выголексинское общежитие, я им занималась. И вот самое главное, это там целый ряд были эти ветковские монастыри, и вокруг них целый ряд слобод. Все это очень важно, это совершенно удивительная история. И мы там работали в 71-м, 72-м, 73-м, 74-м годах. И вот там мы нашли книгу, которая, значит, включала потрясающие вещи. Прежде всего, это было солнцеприцветное, это были гравюры. Часть из них была очень редкой, малоизвестной. Богородичных икон и, значит, рассказы о истории, о явлении этих чудотворных богородичных икон. Но там было, скажем, святцы, в которых были уже учтен Андрей Рублев как святой. И там было житие Ивы Вольговского. Это очень меня заинтересовавшая вещь, замечательная, потому что она рассказывала о человеке, который родился в моих местах, в Волоколамском уезде, который затем был монахом в Троице-Сергиевской лавре, потом ушел, искал везде одиночество, то есть уходил, выкапывал себе келью. Но стоило ему где-то поселиться, через несколько лет везде шли слухи, что вот там очень верующий человек, к нему сходились другие монахи, создавался монастырь, его не устраивало такое, он уж уходил в другое место. Вот почему Ольговской, потому что его один из знаменитых таких организованных монастырей на Ольговских горах. Вот его житие. И житие, которое говорило о том, что когда был захвачен и увезен в Литву патриарх и отец Михаила Романова, будущий патриарх, в общем, что этот Ио был у него келейником. И что потом, когда патриарх умер, ему предлагали аж избираться в патриархи. Но он, когда начался раскол Русской Православной Церкви, ушел в старообрядчество. И вот он ушел на Дон и создал там старообрядческую пустынь Никольскую знаменитую. И говорится в конце жития, что когда он умер, что его даже прах раскопали и куда-то дели. Сюда был послан отряд воинский. Ну, на ветку действительно посылали все время отряды. Вот такое вот житие. Причем подтвердить единственный список я нигде не могла найти. Второго списка жития этого не было. Я позвонил Владимиру Ивановичу Малышеву, я говорю, что это наш знаменитый патриарх, фактически именно он начал полевые археографии, создал замечательные коллекции. Ну, а он сказать, что у него чего-нибудь нет, не мог. Он говорит, приезжайте, конечно, у меня есть житие его. Я приехал, это житие его библейского. То есть это единственный список. И доказать справедливость вот этого одного списка, там точно можно было указать, когда он написан, это начало 18 века, невозможно было. Я специально поехала на Дон с экспедицией. Мы там получили очень интересные материалы, я совершенно пересмотрела свое отношение к старообрядчеству, к казачеству. Но это была трагическая поездка, потому что у нас был замечательный водитель вот этой машины, который каждый год от университета мы получали, замечательный человек, который очень нам помогал, был заинтересован очень в находках и прочее. И вот он был болен, и он умер во время экспедиции. Лето, это я с ужасом вспоминаю, как мне там удалось. Ну, прислали за нами машину, я там сумел сделать металлический гроб, там, в общем, все привезли. Но на Дону я надеялась найти что-то подтверждающее и в Гольсков, сколько его последняя пустынь на Дону, не нашла. И вот в Верхокамье, представляете ситуацию, у нашего одного из самых замечательных верхокамских книжников, старика, почти слепого, мы ему привезли две вот таких лупы. У него было много книг, но первое знакомство он только на третий год сказал, приходи, я тебе все покажу. Вот, значит, там почти без крыши такая пристроечка, где лежат эти книги. Значит, изба обычная, печка громадная, стол перед печкой, окно с двумя лето, но с двумя, значит, рамами, старик и старуха. Они очень уже не могут, правда, а у них была пасека хорошая, вот они жили этим. И вот я стою, иначе невозможно, спиной к печке, жара. Выхожу во двор, там стоит наш фотограф знаменитый Саша, очень много сделавший для нас в первые годы экспедиции, Александр Иванович Шубин. Вот он стоит и вытряхивает эти книги и рукописи. В них не только тараканы. Я стою, длинные рукава засучила, чтобы никто не попал. Диктую Наташе Кобяк, сейчас она в отделе редких книг работает, специалист известный. Диктую книги, вот то-то, там оказалось 50 книг. Я пролистываю быстро и говорю. И вот, пожалуйста, там Минея на декабрь, выхода нет, очевидно, это 40-е годы. Просто я знаю книгу. Запись. Сия Минея положил иеромонах Иов, строитель Никольской пустыни. Я ничего не понимаю, устала уже, не понимаю, что я читаю. А дальше говорится, по моих родителях. Обычно записи делали дьяки или кто-то грамотный, и тогда обычно было по своих родителях. Вложил по своих родителях, а это по моих, то есть сам пишет. И я понимаю, что я получила прямо из рук Ио Ольговского через сотни и сотни лет получила свидетельство. И вот дальше было четко то, что у меня, что он вкладывает по памяти матери Ирины, по отцу Тимофею. И, в общем, то есть Иов Гальской сам своими руками подтвердил, что наш список, который мы нашли на ветке, правильный, потому что там было сказано тоже отца Тимофея, и остальные данные были точно такие же. Ну, теперь подумайте. Обычно в это время, тогда мы не знали, но, в общем, сейчас все это опубликовано мной, печаталось 1200 экземпляров данной книги. И они разошлись по всему миру. Например, Острожскую Библию, все это я находил в Америке, во Владивостоке, где угодно. Пересли сохранилось 3%. Как? Причем тогда еще публикации у меня не было. То есть, кроме меня, никто бы на эту запись не обратил внимания. Теперь подумайте, как могла я лично встретиться вот с этой книгой, иначе говорю, что эта запись бы пропала, а там нет ни цены, только это обычная запись. Она необычная для моей работы. И тем не менее, вот это совершенно невозможно, чтобы я с ней встретилась, но тем не менее я с ней встретилась. Мы в одном доме жили с Сергеем Сергеевичем Аверинцев, когда я ему рассказал эту историю, мы дружили очень. Но он сказал, что Ира, Иов-то, наверное, действительно святой. Понимаете, потому что вот такого чуда, ну, таких чудес у меня было ни одно, ни два, довольно много. Кто ищет, тот найдет, кто стучит, тому откроется. Над материалом работали интервью Алина Шурухина, редакторы Дарья Герасименко и Анна Красильщик, выпускающие редакторы Ирина Костырева и Александр Гришин, звук Рита Басенко и Антон Зачесов. Полную версию интервью читайте в журнале на сайте arzamas.academy.